Из дневника следователя. Допросил сторожа универмага, 7 классов образования. Родился и вырос при советской власти, ему 54. Всю жизнь прожил в городе. Ну да, были войны, голод, трудности. Но ведь всегда были газеты, книги, радио, умные люди. Были города, музеи, театры, куда доставят вездесущий туризм из любой точки страны. В конце концов, уже давно появился телевизор. Так можно ли оставаться серым? Простительна ли серость в наше время? И каким нужно быть человеком, чтобы ухитриться не тронуть свой интеллект культурой? Я считаю, что дремучесть и серость в наше время – позор. При любом образовании, при любой должности. За бескультурье надо стыдить, как за мелкую кражу. Впрочем, почему это за мелкую? Судить бы надо за серость, как за крупное хищение. Нет, как за преступную бездеятельность. Но сторож высказал логичное предположение о том, что преступник был один. Что ж, истинная мысль может посетить каждого, даже глупца, ибо она походит на солнечный луч, а солнце заглядывает даже в темные колодцы. Извините за компанию. Легкая машина отпадала, даже «Волга» не вместила бы столько похищенного. Оставался грузовик или автобус. Как старшей группы, Петельников распределил все автобазы, взяв себе самую большую. Просеять 300 автомобилей оказалось непросто. Весь день он беседовал с шоферами, осматривал машины, проверял ночное алиби подозрительных водителей. День кончился, а проверена только половина грузовиков. Многие еще не вернулись из рейса. И перенести работу нельзя, потому что слухи об этом сыске опередят инспектора. Оставались вечер и ночь. Когда вечер пролетел, Петельникову вспомнились слова «рибосомы, митохондрии, цитоплазма». «Устал», — сообщил он сам себе, и сухой ладонью потер лоб, отгоняя эту усталость. «Нужно перекусить». Его аппетит имел загадочное свойство – зависеть от количества предстоящей работы. Чем больше предвиделось дел, тем сильнее хотелось есть. Утром перед трудным днем он мог съесть тарелку супа, 2 пачки пельменей с хлебом, выпить 3 стакана чая и до вечера. Эту способность инспектор находил мудрой, усматривая в ней связь со своими предками-крестьянами, которые перед выездом в поле крепко наедались. Многие звери, например, лев тоже ест впрок, потому что бегает по саванне, вступает в драки, и пища ему подворачивается нечасто. Петельников считал свою жизнь львиной, тоже бегает, тоже вступает в поединки и тоже редко обедает. Он пошел в соседний трамвайный парк, где столовая кормила круглосуточно. Видимо, ночью работается хуже. Вот и на поваров действуют биоритмы. Окисленные щи, комковатая лапша, посиневшие сардельки, серый кофе. Биоритмы. Это слово опять напомнило ему те красивые слова, которые приходили в голову, когда одолевала усталость. Рибосомы, митохондрии, цитоплазма. В детстве Петельников прочел странную книгу. Он не знал, была ли это серьезная проза, фантастика или научно-популярное издание. Книга поразила его видом, раздергана и взлохмачена, как макулатура. Эта макулатура сутки держала его без еды и питья. Читал, дыша чуть-чуть, словно впал в летаргический сон. В книге рассказывалось, как мрачный профессор занимался пересадкой голов. Сначала он их отрезал и подводил к ним питательный раствор. Головы вращали глазами и говорили. Потом он их пересаживал. Потрясенный Петельников отправился в медицинский институт. Там объяснили, что головы они не пересаживают, потому что не умеют, да и умных голов мало, а пересаживать глупые нет смысла. Все-таки после десятилетки Петельников пошел на биологический факультет университета. Он счел его подходящим для уяснения биохимических основ совместимости при трансплантации органов. Где-то в середине учебного года перед первокурсниками выступил известный ученый, только что сделавший открытие. У него что-то с чем-то соединилось. Но увидеть это соединенное можно было только в электронный микроскоп. Какие там пересаженные головы? Петельников задал вопрос. Сколько времени ушло на открытие? 5 лет. 5 лет? 5 лет. И даже не видно, что с чем соединилось. Тогда Петельников задумался. Он понимал, расцвет биологии, может быть, наступает как раз потому, что она вторгалась в невидимое, в неведомое. Но рядом с лабораторией была живая жизнь. Строились трассы, наполнялись моря, вскрывались недра, летали в космос. В конце концов, по улицам неслись машины и ходили люди. Возможно, эти сомнения остались бы сомнениями, но подвернулся случай, который всегда подворачивается, когда его ждут. Однажды Петельников провожал однокурсницу, которая жила в районе новостроек. Почему-то 10 вечера казались там глубокой ночью. Тишина, одинокий прохожий, редкий автобус. Однокурсница вздрогнула, увидев 3 парней, бегущих от одного. Ему показалось странным, что те 3 бегут от одного. Значит, сильно перед ним виноваты. Петельников отпустил девушку и пошел на перерез. Первый бегущий блеснул ножом. Петельников сбил его кулаком, второму сделал подсечку, а 3-й остановился сам, робко пытаясь вскинуть руки вверх, словно перед наведенным пистолетом. Их преследователем оказался инспектор уголовного розыска. Уже в милиции он кричал на Петельникова. «Какая к черту биология? Думаешь, в мире не хватает биологов? В мире не хватает настоящих мужчин? С твоим ростом, с твоей силой, с твоей реакцией, с твоей смелостью нужно идти к нам, в уголовный розыск. Усек?» Петельников усек. Через месяц он уже был зачислен в школу милиции. И вот теперь, когда усталость съедала энергию и вроде бы ложилась прямо на лоб, стягивая всю голову, всплывали те красивые слова. Всплывали как символ тишины, белых халатов, неторопливых разговоров и астрономических сроков на опыты. Рибосомы, митохондрии, цитоплазма. Он тоже мог стать биологом. Спал бы сейчас, а не ел придушенные сардельки в трамвайном парке. Однажды для работников суда, милиции и прокуратуры читалась лекция о достижениях физики. Лектор улыбнулся и сказал, что природа тоже имеет привычку скрывать свои тайны, поэтому работа ученого сродни работе следователя. Петельников и Рябинин тогда переглянулись. Лектор упустил малость, которая делала научный поиск несравнимым со следственным. Природа свои тайны скрывала, но она хоть не мешала их искать. Она их не прятала умышленно, не давала ложных показаний, не запугивала, не угрожала, не обманывала. Петельников допил кофе, за который повара следовало бы привлечь, как за мелкое хулиганство. На автобазе стало тише. Возвращались последние машины, главным образом с междугородных линий. Инспектор тяжело лазал по кузовам, негромко беседовал с шоферами, лениво ходил меж автомобилей. Он знал, что так работать нельзя. На ленивый вопрос получишь ленивый ответ. Но непроверенных машин осталось мало. Петельников понюхал руки, они пахли бензином. Желтые ботинки оказались залитыми соляркой. Светлый плащ на уровне пояса был разграфлен ржавыми линиями, которые остались от автомобильных бортов. Около 4 часов инспектор зашел к диспетчеру, который помогал разбираться с путевками, рейсами и машинами. «До свидания, папаша. Все, ухожу». «Из-за универмага не спишь?» Слухи уже расползлись. «Из-за него», — согласился инспектор. «Зря у нас ищешь». «Почему же?» «А глянь на машины. Сплошь тяжеловозы. Водители знаешь, сколько заколачивают. 250-300, а то и 400. Зачем воровать-то? Им хватает». «Воруют, папаша, не от того, что не хватает. Теперь всем хватает». «А чего же, по-твоему, воруют?» «От жадности». Диспетчер подумал, даже не отозвался на телефонный звонок, придавив его на секунду снятой трубкой. «Верно, от жадности. Всем хватает, а иному хочется сверх того. И все-таки в универмаге наши не были. Вчера ж получку давали». «Ну и что? День зарплаты для трудового человека вроде праздника, и семья ждет. Поэтому настроение особое. Вот чарку водитель может позволить, а на кражу не пойдет. Других дней, что ли, мало?» Петельников вышел на улицу. Уже пошли трамваи, а может быть, за домами, где-нибудь на окраине. За тем же универмагом высунулся краешек солнца. Он с отвращением подумал об автобусе, который шел до его дома. Запах бензина, выхлопных газов, нагретого крашеного железа претил ему после этой ночи. До дому не так и далеко, и утро хорошее. Он зашагал по тихим улицам. Старик-диспетчер – неплохой психолог. Трудовая копейка для рабочего человека имеет особый вес, и день ее получения – особый день для рабочего человека. Но тот человек, который взял универмаг, был уже не совсем рабочий, потому что польстился на чужое. Для него уже пропала святость заработанной копейки, а значит и праздничность дня получки. Петельников увернулся от поливочной машины. Зря все равно плащ отдавать в чистку. Интересно, спит ли сейчас преступник? Спит, но чутко, ворочается, ждет. И выжидает то время, когда может сбывать украденное. Впрочем, может потихоньку продавать с рук. Государственные точки реализации все перекрыты. Нетрудно сбыть по дешевке серьги, шерстяные рубашки, хрустальные вазы. Труднее продать цветной телевизор. Инспектор чуть было не свернул в ненужный ему переулок, сбитый с шага новой мыслью. Ведь телевизоры поднимались, тащились, грузились и везлись быстро и небрежно. Наверняка растряслась вся электроника. В цветном телевизоре разберется не каждый. Если его купит не специалист, то обратится в ателье. Вот и еще одна работенка – поговорить со всеми телевизионными мастерами. Рябинин до нее не додумался. Через 40 минут Петельников открыл замок и оказался в квартире, залитой солнцем. Он обошел ее, не снимая плаща. На тахте, как сброшенная шкура, топорщился пятнистый плед. Растерзанные журналы валялись на полу. На одном раскрытом, на лбу сфотографированной девушки, стояла чашка с недопитым кофе. На столе, кажется, было все, что производит легкая промышленность. И даже чернила гантелина, которую, видимо, произвела уже тяжелая промышленность. «Надо жениться», — вздохнул инспектор и бросил плащ на тахту.